Акт второй. Гостиная. Прямо отворенная дверь в сад. По сторонам двери. Посередине круглый стол. Явление первое. Из боковой двери выходят лакей с самоваром и девка с чайным прибором. Ставят то и другое на стол и уходят. Гавриловна и Потапыч входят за ними. Гавриловна приготовляет чай. Василиса Перегриновна выходит из саду. Василиса Перегриновна. «Вы мне, моя милая, всегда только одной воды наливаете». Гавриловна. «Крепкий-то чай вам нездорово пить, сударыня». Василиса Перегриновна. «Не ваше дело обо мне заботиться». Гавриловна. «Он грудь сушит, а вы уж и так совсем высохли». Василиса Перегриновна. «Эка жизнь! Эка жизнь! Не от чаю я, милая, высохла, от обиды людской я высохла». Гавриловна. «Обидишь вас! Вы сами всех обижаете, точно вас что поджигает!» Василиса Перегриновна. «Не смеешь ты так со мной разговаривать! Ты помни, кто я! Я сама была помещица! У меня такие-то, как ты, пикнуть не смели, по ниточке ходили! Не давала я вашей сестре зазнаваться!» Гавриловна. «Были да сплыли, то-то вот бодливой корове бог рог не дает!» Василиса Перегриновна. «Изверги вы мои, злодеи! Смерти вы моей желаете! Скоро я умру, скоро! Чувствует душа моя скорую мою кончину!» Поднимает глаза к небу. «Закрой от меня, от людей, гробовая доска! Прими меня к себе, сырая земля! То-то вам радость будет, то-то веселье!» Потапыч. «Нам что ж, нам какая оказия? Живите себе!» Гавриловна. «Пока Бог грехам терпит!» Василиса Перегриновна. «За свои грехи уж я здесь намучилась. Чужие грехи теперь оплакиваю». Гавриловна. «Лучше бы вы чужих-то грехов не трогали. А то помирать сбираетесь, а чужие грехи пересуживаете. Нечто вы не боитесь?» Василиса Перегриновна. «Чего бояться? Чего мне бояться?» Гавриловна. «А того, что с крючком-то сидит. Уж он чай поджидает». Василиса Перегриновна. «Где я? Где я? Боже мой! Точно я в омуте каком! Изверги!» Ходят с левой стороны Уланбекова, Надя, Лиза и Гриша.